Глава 52. Зак. Сам не знаю, чего я ждал, когда Ками, сверкнув глазами, потащила Ливи планировать вечеринку. Ну уж точно не грандиозного мероприятия, с платой за вход и таким количеством гостей, что пришлось захватить и парковку. Я стою за барной стойкой и безостановочно разливаю напитки вместе с Рондой и тремя временными работниками, которые обычно в это время наслаждаются последними выходными летнего сезона. Когда Ками сказала, что мне нужно пополнить запасы в кладовке, я посмеялся. Она же уставилась на меня, как на идиота. Наверняка это не последний раз, когда я радуюсь, что послушался ее. Мероприятие по спасению бара было заявлено как вечеринка без богатеньких змей. Мне эта идея показалась сомнительной, но в итоге она сработала. Одной платы за вход хватило, чтобы поправить дела. Теперь я могу не закрываться на зиму и не увольнять Ронду и Фрэнка до следующего летнего сезона. Сам не знаю, почему я сомневался, если за дело взялись две самые трудолюбивые и смышленые женщины на планете. На самом деле стоило бы гордиться, что они встали на мою защиту. Конец лета пришли отметить как местные, так и туристы, а также сотрудники приморского клуба, которые, как шепнула мне Ками, с округлившимися глазами должны были обслуживать вечеринку близнецов. Но больше всего меня поразило, что в какой-то момент и сами гости приморского клуба стали переходить дорогу, заказывать у нас коктейли и пускаться в пляс. Хорошо, что Ками и Ливи сдвинули столы и стулья, освободив место для танцев. Ками же больше всего изумило, что люди стали подходить к ней и благодарить за потрясающий новый формат мероприятия. Похоже, даже богатеи могут устать от сэндвичей и мартини. Однако больше всего мне понравилось смотреть на сияющую Ками, которая общалась с текущими и потенциальными клиентами, очаровывала их и с широкой улыбкой вручала свою визитку. И на то, как она, борясь с нервозностью, танцевала с Эбби, Ливи и Кэт, при этом не спуская с меня глаз. Не хочу преувеличивать свою важность, однако мне кажется, это еще один ключ, еще один секрет наших отношений. Тревожась, она всегда находит глазами меня, а я улыбаюсь ей, потому что она очаровательна, и я от нее без ума. И тогда паника отпускает ее. Она усмехается и качает головой, делая вид, что ее бесит моя опека. И она вовсе не хватается за меня, как за спасательный круг. Пускай. Пускай так думает. Я не стану спорить, пока она остается со мной. Незадолго до закрытия выясняется, что я не зря за ней приглядывал. Я стою за барной стойкой напротив Дэмиана. Временами стараюсь переключать музыку, но по большей части наблюдаю, как танцуют наши женщины, когда все случается. Конечно, это не в первый раз. В течение вечера кто-нибудь обязательно выходил на танцпол, пытался к кому-то подкатить, но, получив вежливый отказ, отступал, и нам не приходилось вмешиваться. Но на этот раз все иначе. Я узнаю мужчину, которого видел на вечеринке 4 июля. В тот вечер он стоял под ручку с одной из близняшек, но глазел на сиськи Ками, словно его захлестнули сладкие воспоминания из прошлого. После она рассказала, как он кинул ее в ее 18, и что из-за него она теперь боится отношений. Думаю, я бы сильнее разозлился в ту ночь, когда он звонил ей, если бы именно из-за этой травмы Ками не оказалась однажды в моем баре. Не брось он ее тогда, годы спустя она не ходила бы ко мне жаловаться на жизнь, и мне не удалось бы постепенно разрушить стену, которую она вокруг себя возвела. Наверное, если бы не этот урод, прекрасная, добрая и уверенная в себе Камила ни за что не была бы сейчас одна. Так что мне стоило бы ему подарок прислать. Но сейчас, когда Ками с яростью толкает его в грудь, явно желая, чтобы он убрался прочь, никакой благодарности к нему я не чувствую. Тем более, когда он шагает ближе и хватает ее за запястье. Его лица я не вижу, зато вижу Ками, и в глазах ее такая паника, что время для меня останавливается. Ухватившись руками за столешницу, я перемахиваю через барную стойку. Мог бы, наверное, Дэмиону ботинком по голове попасть, если бы тот сам не двинулся на танцпол, заметив, что происходит. «Какого хрена ты творишь?» — ору я, перекрикивая музыку. Ливи таращится на меня во все глаза. «Чувак, не твое дело!» «Да ни хрена! Ты схватил Ками за руку, она напугана, и это точно мое дело!» «Мы старые друзья, иди работай и дай нам поболтать!» «Джейсон, прекрати!» «Кам, брось! Нам надо поговорить, ты все лето меня игнорила!» «Я же сказал тебе по телефону, не лезь к ней, у нее есть мужчина!» Переменившись в лице, Джейсон смотрит на нее, потом на меня, снова на нее и, наконец, выпускает ее руку. Я же инстинктивно шагаю вперед и загораживаю ее собой. «Зак, это он, урод, из-за которого ты по телефону стонала, как шлюха!» — орет Джейсон, тыча пальцем в прячущуюся за моей спиной Ками. «Боже, Ками, не думал, что ты можешь пасть так низко!» «Джейсон, пожалуйста, уходи. Я...» «Выходит, я тогда был прав, Ками. Ты просто ничтожество». Я ее сейчас, конечно, не вижу, но знаю, что она застывает. Представляю, как из-за этого злобного окрика исказилось ее лицо. Она уже пережила эту обиду, излечилась от нанесенных им ран. Но глубоко внутри у нее всегда будет жить юная девушка, которую предала ее первая любовь. И это неприемлемо. «Пошел вон из моего бара, пока я не вызвал полицию». «Сраная шлюха! Ты только для койки и годишься! Но ты и сам в курсе!» — оборачивается он ко мне. «Это ж ты велел ей стонать для тебя по телефону!» Внутри у меня вспыхивает огонь. Во-первых, потому что все на меня смотрят. Во-вторых, потому что моей пояснице касается теплая ладонь Ками. Я страшно зол на этого говнюка, который недостоин даже смотреть на мою детку. Денег у него вагон, а вот мозгов не отсыпали. «Зак, милый, он того не стоит», — мягко говорит Ками и рукой словно заземляет меня. Она права. Не стоит. Ками и так победила, ведь она отделалась от него, достигла успеха, несмотря на то, как он с ней поступил. Он того не стоит. «Разве ты не встречаешься со Стейси, Джейсон?» — дразнит его Ливи. «Или тебе ее не хватает? Приходится таскаться по вечеринкам и нарываться». Он смотрит влево от меня, туда, где стоит моя дочь. И что-то мне подсказывает, что сколько бы Ками ко мне ни прикасалась, в этом случае меня не успокоить. «А что, претендуешь на ее место?» — спрашивает Джейсон, и кровь бросается мне в лицо. «Наверняка в постели ты просто огонь, да?» И все. Я взрываюсь. Не из-за того, что он сказал, а потому что обошел меня и хватает за руку мою дочь. «Отпусти ее!» — ору я, перекрикивая громкую музыку. «Зак!» Голос Ками как будто стал выше на октаву. «Отвяжись!» — визжит Ливи. «Заставь меня, урод!» — цедит Джейсон, глядя мне в глаза. «Черт, он сам напросился». «О, блин!» — стонет Ками. Замахнувшись, я бью его по морде, с удовлетворением слыша хруст под костяшками. Я знаю, что на щеках у меня появляются те самые ямочки, которые Ками так любит. «Папа!» — вопит Ливи, а Джейсон, закрыв руками лицо, отшатывается. Сквозь пальцы сочится кровь, текущая из разбитого носа. «А теперь вон из моего бара!» — спокойно говорю я, несмотря на то, что все на нас глазеют. «Да я тебя засужу!» — вопит Джейсон, брызжа слюной. Ками стоит рядом, и вместо того, чтобы смотреть на него, я смотрю на свою женщину, уже зная, что за мысли роятся у нее в голове. Наверняка она сейчас казнит себя за то, что навлекла на меня неприятности. Господи, да когда же она поймет, что мне плевать? Что я бы легко отдал бар и все, что имею, лишь бы она была в безопасности физически и эмоционально. Она так приветливо обходится с Ливи, вступается за каждого, с кем несправедливо поступили, старается все исправить. Вот что такое Ками. Вот за что я больше всего ее люблю. Сейчас она боится, что этот парень целую юридическую фирму на нас натравит, и мне никогда их не победить. Он легко уничтожит меня, если захочет. Но мне все равно. «Вот уж не думаю», — вдруг произносит низкий глубокий голос. Приятный, с легким нью-йоркским акцентом. Народ расступается, и я вижу Дэмиана Мартинеса, который стоит, скрестив руки на груди. Подружка Ками маячит у него за спиной, положив руку ему на плечо, словно беспокоится, что теперь он вмажет Джейсону. Кажется, Ками рассказывала, как он однажды вломил на вечеринке парню, который говорил про Эбби гадости. Наш человек. «Схренали! Он только что без всякого повода ударил меня! Тут, блин, сотни свидетелей!» Джейсон поворачивается ко мне. Вся его отвратно сидящая рубашка залита кровью. «Ты сказал, это твой бар? Ну так скоро он станет моим!» «Джейсон, ну же, давай!» Начинает Ками, но я обхватываю ее рукой за талию, чтобы она не вздумала к нему приближаться. «Что, теперь готова пообщаться? С меня хватит! Я забыл, какая ты бесполезная шлюха! Мне с тобой говорить не о чем!» Аж руки чешутся, как хочется еще разок ему врезать. Черт, все равно он подаст на меня в суд. Так, может, стоит оторваться напоследок? Знаешь что? Дэмиан с ухмылкой лезет в карман, вытаскивает кошелек и достает карточку. И еще шире ухмыляясь, сует ее Джейсону. Ты прав. Я с радостью встречусь с тобой в суде. Джейсон смотрит на визитку в его руке, но взять ее не спешит. «Давай же, бери и передай своим адвокатам, чтобы были на связи. Не терпится рассказать судье, как ты оскорбил не только девушку мистера Андерсона, но и его дочь в его собственном заведении». Дэмиан с улыбкой оборачивается ко мне. «Это ведь было вторжением в частную собственность, верно?» С трудом сдерживаю улыбку. «Конечно. Этого человека сюда точно никто не приглашал». «Отлично!» Дэмиан снова оборачивается к Джейсону. «А свидетели?» «Как удобно, что все они этим летом работали с Ками и Оливией. Легко будет связаться с ними и расспросить обо всем». Он все машет перед разбитым носом Джейсона своей визиткой, а тот тупо таращится на нее. «Моя девушка, например, утверждает, что ты приставал к Камиле не только сегодня, но и все лето, и не оставлял в покое, несмотря на многочисленные просьбы». Джейсон бледнеет, и явно не от потери крови. «Чушь! Посмотрим. Бери визитку и вали отсюда». «К черту! Ками, ты этого не стоишь! Копайся и дальше в мусоре!» Джейсон идет прочь, и толпа расступается, чтобы его пропустить. «Всем пиво за мой счет!» Радостно кричит Эбби, и народ радостно стукается кружками. Дэмиан же смотрит на нее и качает головой. «И почему мне кажется, будто это я всех угостил? Ми медиа наранха». С испанского дословно «моя половинка апельсина» употребляется в значении «родственная душа» или «моя половинка». Не понимаю, почему он так ее назвал? Она ведь худенькая, беленькая и всегда носит розовое. Но она улыбается. «Потому что так и есть». Он улыбается, и мы идем к двери посмотреть, как уходит Джейсон.